Глава 58. Даша. Меня привозит к Ольге Константиновне молчаливый угрюмый мужик. Помогает выйти из машины. «Даша!» – удивляется мама Марата. «Марат, с тобой?» «Нет», – отвечаю тихо, пряча глаза. «Что-то случилось?» Она подходит и кладет мне руку на плечо. «Даша, что произошло?» «Ничего», – поднимаю голову я. «Я пойду. Плохо чувствую себя, можно?» «Конечно, конечно, иди». Отпускает меня она. Я иду к себе в комнату и падаю на кровать. На что я рассчитывала? Неужели я и правда думала, что Марат изменится? Ему от меня нужно только одно. Вот это его пока. Сколько раз он произносил его. Каждый раз подчеркивая кратковременность наших отношений. А я верила во что-то. Дурочка малолетняя. Как сам Марат и называет меня. Не замечаю, как слезы начинают стекать по щекам. Утыкаюсь в подушку и пытаюсь заглушить их. Все воскресенье я провожу у себя в комнате, сославшись на плохое самочувствие. Ольга Константиновна не беспокоит меня. И следующий день я тоже собираюсь провести так же. Но утром раздается стук в дверь. «Даша!» Входит Ольга Константиновна. «Звонили из университета. Ты сегодня должна была подойти. Спрашивают, ждать тебя сегодня или нет. Понимая, что послать все к черту сейчас будет верхом неблагодарности. Простите, говорю я сейчас соберусь». В университете меня провожают в кабинет к тому самому преподавателю, который сказал, что я не гожусь для учебы. «Ну что же вы, Даша?» – произносит он. «Обещали же подойти. Или учиться передумали?» «Но вы же сказали, что я не смогу». «Ну, сказал», – пожимает он плечами. «Потом передумал. За вас уж очень сильно поручились. Идите в аудиторию. Давайте попробуем. Уйти всегда сможете. Никого насильно тут не держат. Спасибо». Все, что я могу сказать, я иду в аудиторию. Когда возвращаюсь домой, уже поздно вечером у моей комнаты стоит пакет. «Курьер привез», — поясняет мне Ольга Константиновна. «Тебе». Пожимаю плечами. «От кого?» Осматриваю пакет, карточки нет. Распаковываю упаковку, а там внутри букет из огромных ромашек. Очень красивый букет. «Но от кого?» Бережно ставлю букет в вазу на полу рядом с кроватью. Так проходит несколько дней. Каждый вечер мне привозят букет. Причем цветы всегда простые, но оформлены так здорово, что невозможно глаз отвести. Марат не звонит. Ольга Константиновна не поднимает больше больных для меня тем. Думаю ли я о Марате? Думаю. Зачем врать самой себе? Но каждый раз заставляю себя прогнать ненужные мысли. Утыкаясь в учебники и учу, учу, учу. В один из вечеров Ольга Константиновна говорит мне за столом. «Я сегодня к сестре поеду. Может, и заночую у нее». Киваю в ответ, ковыряясь вилкой в тарелке. «Ты что-то совсем перестала есть», — отмечает Ольга Константиновна. «С тобой все в порядке, может, к врачу съездить?» «Все нормально», — успокаиваю ее я. «Это из-за учебы, с непривычки». «Ну смотри, со здоровьем не шутят». Я остаюсь одна. Опять берусь за учебник. Вдруг раздается звонок в дверь. Наверное, Ольга Константиновна что-то забыла. Открываю дверь и отступаю назад. На пороге стоит Марат. Он стоит, наклонив голову на бок, руки за спиной. Медленно поднимает на меня взгляд. Смотрит серьезно, без тени улыбки. Я не могу даже моргнуть. Надо сказать ему, что Ольги Константиновны нет. Он же к ней пришел, но язык как будто онемел. Все, что я могу, лишь приоткрыть рот. Он уверенным шагом переступает через порог и захлопывает за собой дверь. Идет ко мне. Я пячусь назад и упираюсь спиной в стену. Марат останавливается в шаге от меня и внимательно осматривает с головы до ног и обратно. Его взгляд скользит по моей фигуре несколько раз. И все это происходит в полнейшей тишине. Ни он, ни я не произносим ни звука. Он делает еще один маленький шажок ко мне, и я дергаюсь. И на его лице, наконец, появляется хоть какая-то эмоция. Ухмылка. А потом он вдруг резко набрасывается на меня. Впивается в меня своим телом. Берет за запястье и прижимает руки к стене над головой. «Марат», прошу я. Но его щетина уже царапает мое лицо, шею, ключицы. Влажные теплые губы жадно скользят по нежной коже. Они всюду. Он просто покрывает поцелуями меня. Хаотично, как-то безумно. «Мама дома?» – спрашивает вдруг. «Нет», – отвечаю я, пытаясь освободить руки. «К сестре уехала». Он довольно улыбается и просовывает коленку мне между ног. «Даша», – шепчет все так же, продолжая терзать меня поцелуями. «Пусти, Марат», – прошу я. «Пусти. Ты пришел, чтобы просто трахнуть меня опять. Нет, не надо». И тогда он вдруг резко отступает. Отпускает меня. Убирает руки в карманы брюк. «Нет», — говорит серьезно. «Я пришел не поэтому». Пристально смотрит мне в глаза. Опять приближается. упирается руками в стену по обе стороны от моей головы. «Я пришел». Пауза. «Потому что я...» Опять пауза. «Я люблю тебя». Я замираю. Не верю в реальность происходящего. Наверное, это недоверие и изумление легко читается на моем лице, потому что Марат все еще серьезно смотрит на меня. Прямо в упор. Он как будто пригвоздил меня взглядом к стене. «Даша?» Спрашивает, и я вижу, как дергается уголок его губ. Но он сдерживает улыбку. «Ты меня слышала?» Я теряюсь и начинаю то кивать, то отрицательно мотать головой. Марат берет мое лицо в руки. «Даша?» Говорит тихо и таким спокойным голосом, что приятная нежность растекается по телу. «Я люблю тебя, теперь слышишь?» Киваю, не сводя с него взгляда. Он проводит большим пальцем по моим губам, и я приоткрываю их. А Марат медленно приближается. Почти касается моих губ, но не целует. Как будто ждет чего-то. «Если ты скажешь...» Шепчет прямо в губы, обжигая дыханием и посылая миллионы мурашек по всему телу. «Я уйду. Мне будет больно и тяжело, но я уйду. Скажи, Даша, скажи хоть что-нибудь». И замирает. Даже не касается моих губ. Только его дыхание. Смотрит мне прямо в глаза и ждет. Ждет от меня ответа. Впервые. А я не знаю, что со мной. Это все, что случилось в последние минуты, перевернуло во мне все до основания. Я дрожу в его руках и знаю, что он чувствует это. Но ждет. По ходящим туда-сюда желвакам понимаю, как ему тяжело. А еще по взгляду. Он как будто кричит: «Не мучай меня, Даша». И я сдаюсь. Молча обнимаю его за шею, пальцами проводя по загривку, и вижу, как еще ярче вспыхивают его глаза и сильнее сжимаются губы. Каждая секунда ожидания дается ему все тяжелее и тяжелее, но я медлю. Мне нравится наблюдать за ним таким, сильным и беспомощным одновременно. По вздымающейся груди вижу, как сбивается его дыхание. Но и он молчит. Ждет молча. И мне кажется, он тоже уже знает ответ. Поэтому так терпелив. Еще раз провожу ноготками по его шее сзади, и Марат зажмуривается. А потом я тяну его к себе так, что наши губы наконец касаются. Вместо ответа я целую его. И он принимает этот ответ. Сразу же со всей силы впивается в мои губы, проникает языком и властно и рьяно таранит мой рот. Отпускает лицо и сжимает руками грудь. Мнет ее жадно до боли, впивается даже через ткань пальцами. А потом подхватывает меня руками под попу и приподнимает. Теперь мне между ног упирается его возбужденный член, пока еще в брюках. Он делает один толчок, и я стану ему в губы. Тогда он отделяет меня от стены и несет. Быстро, но не отпуская мой рот ни на секунду. Марат приносит меня в мою комнату и аккуратно кладет на кровать. Какое-то время просто стоит и смотрит на меня сверху вниз. И начинает расстегивать рубашку. Отбрасывает ее и остается в одних брюках, но их не снимает. Потом садится рядом со мной и тоже аккуратно расстегивает пуговицы на платье. И это так странно. Так не похоже на него. Я с интересом наблюдаю за происходящим. Помогает снять мне платье. Проводит рукой по телу. Потом встает у меня между ног и тянет за них на себя. Я ойкаю. А он наклоняется и целует меня в губы. Долго, но очень нежно. Проводит языком по губам, кончиком обводит мой язык, посасывает его. Слегка прикусывает нижнюю губу. Потом идет ниже, целует в шею. Кончиком языка скользит по венке, заставляя ее биться все чаще и чаще. И еще ниже. Расстегивает лифчик и отбрасывает его. Руками сминает груди и поочередно засасывает соски. Я запускаю пальцы ему в волосы и выгибаюсь, когда он снова и снова ласкает мою грудь. И вот уже чувствую его горячее дыхание у себя на животе. А потом еще ниже. Что он делает? Приподнимаюсь и вижу, как Марат проводит языком по кромке трусиков. А потом... Ах! Не сдерживаю я стона, когда ощущаю его дыхание у себя между ног. Он целует меня через трусики. Потом пальцами отводит их в сторону, и уже его губы касаются нежной кожи. «Марат!» Хриплю я каким-то глухим голосом. «Не надо». А у самой все сжимается внутри от его поцелуев. «Там». Он вдруг отрывается, поднимает голову и рукой надавливает мне на грудь, заставляя лечь. «Я решаю, что надо, что нет». Вот теперь я узнаю Марата. «Расслабься. Тоже в первый раз». И слышу смешок. Лица его не вижу, потому что зажмуриваюсь от стыда. А Марат стягивает с меня трусики и шире расставляет ноги. «Ты такая красивая тут, Даш». Произносит он, еще больше вгоняя меня в краску и проводя пальцем между складочками. «Нежная, как цветок. Я тоже люблю цветы, как и ты. Особенно вот такие». И он раскрывает складочки и пальцем обводит клитор. «Вот этот цветок мой любимый». После этих слов целует его. Начинает посасывать. Я не могу сдержать стона и выгибаюсь. Марат отпускает клитор, но начинает ласкать его языком. Щекочет им, выводя меня на грань безумия. Мне все сложнее сдерживаться. Я обоими кулаками скомкиваю просто, не запрокидываю голову. А когда он обводит языком клитор и начинает давить им на него, я вскрикиваю. Так громко, что Марат отрывается, я слышу вопрос. «Дома кто есть еще?» Трясу головой, приходя в себя. Пытаюсь понять то, что он мне только что спросил. «Горничная». Кое-как нахожу нужное слово. «Вот поэтому, Даша», — улыбается Марат. «И надо этим заниматься не здесь, а у меня. Я хочу слышать твои крики. А сейчас ты пытаешься сдержать их. Кричи». Проходится языком по складкам. «Я и доплачу за глухоту». И опять кончик его языка щекочет клитор. Он прав, сдерживаться мне все тяжелее и тяжелее. «Марат!» То и дело вырывается из меня. То криком, то хрипом, то стоном. И вот когда мне кажется, что уже все, лучше не бывает, вдруг ощущаю его палец в себе. Он начинает выводить там круги, двигать его туда-сюда. И все это вместе с языком на моем клиторе. И я теряюсь в ощущениях. Где мне лучше? Внутри от его пальца или от его языка на клиторе? Упираюсь руками в кровать и пытаюсь приподняться, но Марат сильной рукой опять возвращает меня на место. Быстрее начинает двигать пальцем во мне. И я вся концентрируюсь там. Господи, что это? Разве так бывает? Я почти реву от бессилия и желания развязки. «Марат!» Говорю из последних сил. «Не могу больше, боже!» И опять кричу. Мой крик оглушает даже меня. А потом я просто пропадаю. Меня нет. Ни мысли, ни слуха, ни голоса. Ничего нет. Хотя нет. Есть одно желание. Чтобы член Марата оказался во мне. Я открываю глаза и облизываю губы, чтобы сказать ему об этом. Но вижу, что он уже сам быстро расстегивает ремень, спускает брюки, боксеры, и оттуда сразу же выпрыгивает его большой и толстый член. Он уже так возбужден, что каждая венка легко различима, а головка бордовая и блестит. Сколько же он терпел. От этой мысли я пытаюсь улыбнуться, и Марат замечает это. «Сейчас получишь», — рычит он и приближается ко мне. Подходит к краю кровати и резко дергает меня на себя за щиколотку. «Маленькая вредина», — хрипит он. «Сколько ты меня мучила». Одной рукой обхватывает меня за талию и приподнимает. Другой рукой берется за член и проводит головкой по складкам, но не проталкивает его в меня. И это доставляет мне дискомфорт. Я хочу ощутить его в себе. А он просто наблюдает за моей реакцией и скользит вверх-вниз горячей головкой. Потом ей же раздвигает складочки и упирается в клитор. Закусываю губу до боли. Зажмуриваюсь, а когда открываю глаза вновь, вижу ухмылку на лице Марата. Он водит по клитору головкой, дразня меня. И кажется, я вот только что чуть не потеряла сознание от оргазма. Но опять это чувство неудовлетворенности, желание большего. «Марат!» — хнычу я, пытаясь пошевелить бедрами. А он не обращает внимания на мои попытки принять его. Просто играет у меня между ног своим возбужденным членом. Но он же тоже хочет, я знаю, чувствую. Вижу это. По плотно сжатым губам и впивающимся в мое тело пальцем. «Проси!» — хрипит он. Но я делаю лучше. Отползаю, освобождаясь от его хватки. Он позволяет мне это сделать. Просто наблюдает жадными глазами, водя рукой по члену. Бросаю на него последний взгляд и переворачиваюсь на живот. Подгибаю колени и выпячиваю попку, максимально прогибаясь перед ним. Слышу его тяжелый выдох и рык. Но пока он не подходит ко мне. Опять просто наблюдает. А мое терпение на исходе. Я уже так теку, что вся внутренняя сторона бедра в смазке. И чувствую, как часто пульсирует клитор. Просовываю руку себе между ног. Одно легкое касание, как будто разряд прошибает меня. Не сдерживаю стона. «Сука!» — хрипит Марат. И вот уже чувствую его ладонь на бедре. Он гладит, а потом больно впивается пальцами. Сжимает. И тогда я начинаю вилять попой перед ним. Слышу хриплый стон и звонкий удар. Марат хлопает меня по заднице. Потом его сильные руки грубо хватают меня за бедра и громкий шлепок с хлюпаньем. Марат резко со всей силы входит в меня. Мы стонем одновременно, и он замирает. А потом начинает меня трахать. От былой нежности уже не осталось и следа. Он берет меня грубо и жестко, резко вколачивая свой каменный член. Выходит почти полностью и снова до конца. До характерного шлепка. Его сжатые яйца при каждом толчке ударяют мне по складкам, посылая дополнительные импульсы и так раскаленному от желания телу. Сейчас, чтобы он не попросил, я сделаю это. Я сделаю все, что он скажет, но из Марата вырываются лишь стоны и хрипы. «Сука, как же охуенно!» И еще вот это. «Даша». Он с такой силой загоняет в меня член, что я чуть ли не прыгаю на кровати. А потом с очередным толчком он наваливается на меня всем телом, и я падаю на кровать. И он продолжает трахать меня уже так, двигая только бедрами. То приподнимая, то резко опуская их. Просовывает руку под меня и обхватывает грудь. Губами впивается в шею, скребет зубами кожу. «Даша», — шепчет, как будто в забытии. Я закрываю глаза, концентрируясь на приближающемся взрыве, и чувствую, как одна его рука отпускает мою грудь и скользит вниз. Когда его пальцы касаются клитора, я даже пытаюсь приподнять зад и раздвинуть шире ноги. Но Марат не позволяет мне этого сделать, зажав меня между ног и еще сильнее впечатывая в кровать. А его пальцы начинают доводить меня, уже не нежно, а настойчиво лаская клитор. «Давай, Даша», — хрипит он мне в ухо. «Давай вместе». Толчки ускоряются, и палец еще быстрее скользит по клитору. И я кончаю. Остатками сознания слышу громкий хриплый стон Марата и ощущаю тепло внутри. Мы кончаем вместе. Я лежу, закрыв глаза и пытаясь отдышаться. Капелька пота стекает по виску и шее. И чувствую, как Марат языком слизывает ее. Приподнимается и переворачивает меня к себе лицом. И сразу же накрывает мои губы. Кладу руки на его влажную грудь и отвечаю. Когда его язык оказывается во мне, я обхватываю его губами и начинаю посасывать. Марат рычит, отрывается от меня и произносит. «Поехали, пока я опять не засунул в тебя». Обводит указательным пальцем мои губы. Вернее, вот в этот маленький порочный ротик. «Поехали». Быстро вскакивает с кровати, начинает одеваться. «Куда, Марат?» Я приподнимаюсь на локтях и наблюдаю за ним. Он подходит ко мне в еще расстегнутой рубашке, берет за подбородок. «Домой, Даша, домой». Говорит мягко и быстро целует меня в губы. «Собирай вещи». Я подпрыгиваю на кровати и вешаюсь ему на шею. «А почему?» Шепчу в ухо. Мне опять хочется услышать это. Он знает, о чем я. Усмехается и тоже шепчет на ухо. «Потому что я люблю тебя, Даша. И хочу. Трахнуть хочу опять тебя, но не здесь. Так что давай по-быстрому, пока я не передумал». Шлепает меня по попе. Я хмурюсь. Что значит «передумал»? А Марат откровенно смеется надо мной. «Если сама не поедешь, силой утащу.